И понеже желает его царское величество, яко о таком важном деле сам от него искры и от вас о том деле изустно слышать, того ради указал вам сообще с ним, господином искрою, ехать как наискорее через Смоленск в войско к его царскому величеству, а до времени извольте сие содержать в высшем секрете, ибо его царское величество желает то зло через вас упредить, дабы малороссийскому краю не произошло какого зла, как и в прошедших летах бывало, от такого возмущения и невинных кровопролития. На другой день, 10 марта, отправлено было к Мазепе собственноручное письмо царя. «Пред приездом моим к Москве явился чернец с таким же злом, как и Соломон бывший. Я о том хотел накрепко разыскивать, от кого то происходит. Но скорый мой отъезд в Польшу помешал тому, и для того я сие дело отложил было до свободного времени». Но понеже, как всегда, обычай есть, что зло тихо лежать не может, и ныне паки уже не через сего чернца, но и через особливо посланных явно в том себя явили Кочубей и Искра, бывший полковник, где чаю, конечно, быть апостоленку. Что я, видев, уже далее отлагать опасаюсь, и для того вам сие яко верному человеку объявляю, чтоб каким образом оных воров поймать, ибо я чаю в всем деле великому их быть воровству и неприятельской факции, к пойманию же их такое свое мнение объявляю, чтобы мы их присланных отпустим, якобы веря им в том, чтоб оные кочубеи и прочие, будто бы ради лучшего ведения в том деле, сами к нам приехали». Ибо, ежели б явно послать по них, то б чаю, конечно, ушли, но сим подлогом чаем их приманить двух-трех, апостоленка таким же образом прибрать же. Посылаю сим же посланным явное к вам письмо, в котором написано, дабы вы несколько с ним казаков к Быхову послали от себя с добрым командиром, которого командира вы по сему письму учините апостоленка. И так сим тихим образом всех трех можем в руки получить. К сему же то объявляем, что ежели вы и кроме сего способу можете их всех трех достать, то, не упуская времени, немедленно поймав и сковав он их, к нам пришлите. А ежели чаете, что уйдут, то лучше через сей случай». А пока иные попадутся, извольте о сём деле тихо держать, якобы не ведаете о сём. Два полка, которые для скорого похода шведского задержаны были в Смоленску, ныне посылаем немедленно к вам, при сём же просим вас, дабы вы о сём ни жадной печали и сумнения не имели. Между тем сам Кочубей не раз присылал с доносом на Мазепу и требовал, чтоб царь прислал к нему для свидания кого-нибудь из верных особ. Головкин отвечал ему из Бешенкович 11 марта. «Царское Величество, рассудя о том, что таких важных дел, кроме знатнейших и верных особ, поверить невозможно, а посылка такой знатной особы в дальнее расстояние не могла быть тайна, и чтобы не учинить тем подозрения, того ради указал мне к вашей милости писать, дабы ваша милость как наискорее приехал секретно в ближние места к Смоленску, где б я мог с вами видеться и о том деле разговаривать и советовать, дабы то злое начинание возможно было упредить, и какую б верную особу избрать на место того подозрительного неумешков. Ибо ежели б такая перемена учинилась, а готовой бы особы не было, то б могло из того возмущения и малороссийскому краю разорения и невинных кровопролития произойти. Из Бешенкович. Головкин уехал в Витебск и отсюда писал Петру 18 марта. Сего числа возвратился сюда от гетмана поручик Ушаков и привез от него лист к вашему величеству. Он же гетман в листу своем ко мне пишет: «Ваше величество изволил ему указать тех воров, в руки поймав, послать к Москве и надеяться на помощь Божию, что скоро приберет их в руки. Только ежели их посылать к Москве, то боится он, гетман, чтобы не учинилось от полковников, которые мало не все свойственные, войску возмущения, которых подлинно тою посылкою может он, гетман, подвигнуть к себе на вражду и ненависть. И нарекут они, не зная подлинно без розыску и обличения их воровства, огласят народе, что безвинно с приватной его гетманской вражды то чинится, как и наперед всего было на него многое нареканье, когда и не такую знатнейшую особу, но пьяницу Полея, не объявя его войны, без всякого войскового суда, отослал к Москве, понеже и без того московским его духом называют. Того ради просит гетман, чтобы ваше величество повелел всех доносчиков с Москвы или в Киев, или в Батурин прислать, и тама о том воровстве очную ставку разыскать, чтоб оное всем было явлено, и не имели б на него нарекания. Того ради, государь, заблагорассудили мы до гетмана писать, дабы он, когда их в руки получит, не посылал к Москве, а прислал бы в Киев. И мнится нам, государь, что ежели он, гетман, их всех изловит, то не худо их взять и начало розыска учинить для удовольствия ему, гетману и малороссийскому народу в Киеве. А потом мощно взять их, куда изволение ваше будет. Петр отвечал ему на это из Петербурга 6 апреля. Когда получит гетман в руки тех, о которых к нему писано, и чтоб их он и прислал в Киев для нарекания на него от народа, и когда он и будут в Киеве, то лучше там разыскивать князь Дмитрию по прошению гетманскому. И для того и всех их, и письма, и чернеца с Москвы послать в Киев же, только надлежит он их за крепким караулом держать, и чтоб солдаты стояли у них из тех двух присланных полков, а не из жилых. А когда тот розыск о гетманском деле кончится, тогда, конечно, надлежит их взять ближе и о факциях спрашивать, что князь Дмитрию не сделать. 6 апреля Головкин уже извещал Петра, что доносчики отдались в руки правительства, и спрашивал, как с ними поступить. Получили мы от гетмана Мазепа письмо, что Кочубей и Искра, уведав о приближении посланных его для взятия их к маятности Кочубеевой диканьки, ушли сначала на Коломак, где нарочно в пасеке своей Искра сделал для уходу крепость.